Июнь. Джура. Легкая дымка над той частью острова, где живет Джордж Оруэлл. Море совершенно спокойно. Он записывает температуру воздуха и состояние моря день за днем. Напоминает себе купить бензин для генератора и заказать к следующей весне саженцы фруктовых деревьев и тюльпанные луковицы. Ничто в его будничных записях не указывает, кто он и о чем думает. Ничто не указывает, что он вообще пишет книгу. Иной раз он убивает гадюку. Их в окрестностях тьма тьмущая. Друзьям Оруэлл охотно рассказывает о лечении с помощью сигар на случай, если кого-нибудь укусит гадюка. Надо просто раскурить сигару и прижечь ею место укуса. Никто не верит, что он сам так поступит. Будапешт. Постороннего Будапешт приводит в полное замешательство. Каждая встреча дает новую противоречивую версию реальности. Никто не рассказывает одинаковых историй. Бытие взорвалось. Часть людей живет в постоянном страхе перед тайной полицией, которая может нагрянуть в любую минуту и силы их увести. Друзья и соседи пропали. Никто не вернется, повторяют они. Другие полагают, что у страха глаза велики, что коммунисты такие же, как русские, добрые и симпатичные, а кто утверждает иное, тот реакционер. Кто-то подсчитал, что число политических узников в стране достигает 15-20 тысяч, тогда как коммунистический лидер Матьяш Ракоши заявляет, что их, вероятно, всего несколько сотен. Но политическое беспокойство, конечно же, имеет место, признает господин Ракоши. Многие венгры встревожены ослаблением позиций церкви и отменой уроков религии в школах. С другой стороны, очень даже хорошо, что собственность церкви национализирована, поскольку раньше служители церкви слишком уж много времени уделяли сельскому хозяйству. Венгерская аристократия покинула страну или влачит смиренное существование, занимаясь простой работой и продавая на улицах свои вещи. Средний класс мало-помалу переходит к пролетарскому образу жизни, сообщает 3 июня некий журналист, специально направленный в Венгрию газетой «Sydney Morning Herald». Многие по неведомым причинам занесены в черные списки, и им очень трудно найти работу. Попрошаек больше, чем когда-либо. Инвалиды войны, бывшие солдаты, не получающие никакой пенсии, заполонили Будапешт, ковыляют повсюду, шепотом просят о помощи. Русские грузовики с громкоговорителями передают советские марши. Мимоездом вонь дизельных выхлопов, грязь и страх. По улицам шагают на принудительные работы политические узники, в том числе женщины и дети. Всем жителям Будапешта предписано 10 дней в году отработать на очистке города от мусора и развалин. Но тот, кто имеет деньги, откупается. Товары в магазинах есть, ночью работает уличное освещение, люди ходят в театры и кафе, покупают новые шляпы, едят пирожные с абрикосовым джемом и сливками, и все твердят одно и то же, как мантру, как заклинание. «О, будь у нас средство на такую жизнь!» Где-то здесь мой отец. Араб Аль-Зубайт. Уже сейчас существует предел. Хамде Джума дарит подарки своим еврейским друзьям, но они никогда вместе не играют. Такова жизнь. И хотя от каждой тропинки, ведущей вниз с Галилейских гор, может ответвиться новое, большинство людей ходят по тем, что уже проложены. В соседней деревне живет Фифа Хадеве, ее еврейская сестра, которая умеет читать и писать. Хамде и Фифа в самом деле похожи как сестры, как кровные сестры, говорят они друг дружке, и обе одинаково красивы. Фифа — уверенный ездок. Едва лишь какой-нибудь мужчина норовит подойти ближе, она бежит к мотоциклу, велосипеду или лошади, все равно, что найдется рядом. Своей сестре Хамде она говорит, чтобы та нашла себе хорошего мужа, не выходила за первого встречного. «По крайней мере, найди такого, что хотя бы читать умеет. Даже если он беден, тебя он сделает богатый. А выберешь сегодня мужа за внешность, завтра будешь страдать». Когда у Хамде умирает мать, Фифа приходит, присматривает, чтобы Хамде и ее семья все сделали как надо, чтобы всего хватило, и турецкого гороха, и бобов, и чтобы все осталось по-прежнему, не надо ничего менять. Как-то раз Фифа рассказывает, что Господь послал ей жениха. Отец у него англичанин, а мать еврейка. И живет он в Хайфе. Может, Хамде съездит с ней в Хайфу посмотреть, годится ли он? Хамде охотно соглашается и спрашивает разрешение у отца. Он говорит нет. Пусть они кровные сестры, близкие подруги, обе красавицы и все такое, но всему есть предел, и они его достигли. Кембридж, Массачусетс. В Греции страшная гражданская война уносит жизни одну за другой. Февральское решение Великобритании прекратить помощь истерзанной стране вызывает усиленную активность американцев. После войны Великобритания, чтобы предотвратить советское вторжение, поддерживала Иран, Турцию и Грецию. Теперь президент Гарри Трумэн решает занять место англичан, иначе эти страны станут уязвимы и могут попасть в железные объятия Сталина. Всего через 3 недели после февральского решения британцев Трумэн излагает Конгрессу свою доктрину. Америка берет на себя ответственность за весь мир. Товарищ Сталин и его идеология встретят жесточайшее возможное сопротивление. Коммунизм необходимо побороть. Может ли Конгресс ассигновать 400 миллионов долларов для Греции и Турции? Одно тянет за собой другое. За доктриной Трумэна следуют ожесточенные дебаты, и у государственного секретаря Маршалла возникает идея. 5 июня он выступает в Гарвардском университете, и земной шар вновь поворачивается еще на градус в направлении будущего, которое мы зовем настоящим. Правда в том, что на следующие 3 или 4 года потребности Европы в иностранном продовольствии и других важнейших продуктах, в основном из Америки, настолько превышают ее нынешнюю платежную способность, что ей нужно оказать значительную дополнительную помощь, или она столкнется с очень серьезным обострением ситуации в экономической, социальной и политической областях. Он предлагает Америке предоставить Европе помощь в размере 17 миллиардов долларов, которые на протяжении 4 лет будут инвестированы в 18 стран. США разом получат совершенно новую внешнеполитическую ситуацию, а Европа – возможность перевести дух после военных тягот. Когда Советский Союз запрещает странам Восточной Европы участвовать в плане Маршалла, трещина между Востоком и Западом расширяется до пропасти. С 21 февраля до 5 июня. Эффект домино в большой политике, достигнутый за 12 недель. София. Пока государственный секретарь Джордж Маршалл произносит свою речь, антикоммунистического лидера Николу Петкова арестуют прямо в болгарском парламенте. Его обвиняют в шпионаже, подвергают пыткам и приговаривают к смерти через повешение. Каир. В тот же день в Каире встречаются лидеры Лиги арабских государств, верховный муфтий, а также главы Сирии, Трансиордании, Ливана, Ирака и Египта. Некоторые движения раздувают конфликт вокруг Палестины. Верховный муфтий Хаджи Амин аль-Хусейни, лидер палестинских арабов, настроен категорически против евреев. Его поддерживают Сирия и Ирак, тогда как Египет и Трансиордания готовы к компромиссам. Одни различают евреев и сионистов, другие нет. Идут переговоры. В первую очередь они намерены обсудить новую комиссию ООН, рабочую группу, которая должна найти решение палестинской проблемы. Как быть с этой комиссией? Декларация Бальфура, Белая книга Черчилля, комиссия Вудхеда, Белая книга 1939 года, Англо-американский комитет. Столько комитетов и комиссий уже изучали эту проблему и писали отчеты. Столько предлагалось проектов, столько сделано предложений о проведении границ, и как мало достигнуто. «Довольно», заявляет Хаджи Амин аль-Хусейни. Его линия одерживает верх. 5 июня Лига арабских государств постановляет не сотрудничать с ООН в решении палестинского конфликта. Берлин. Последние 2 месяца достать продукты почти невозможно. Порой немцы не дотягивают даже до допустимой суточной нормы в 1550 калорий. Люди исхудали, лица, колени и щиколотки опухли. Трое берлинцев вполне умещаются в метро на двухместной лавке. Историю детям в берлинских школах не преподают. И связано это не с дефицитом продуктов питания, а с тем, что сама история должна быть одобрена администрацией всех четырех наций-союзниц, а они никак не могут договориться. Ни в чем. Сначала русские предлагают учебник, где подчеркиваются материалистические аспекты минувшего времени, и общественные изменения объясняются экономическими и социальными обстоятельствами. Но американцы считают такую трактовку истории неприемлемой и составляют учебник, по их мнению, более широкого плана. Одновременно французы готовят свою подборку важных событий прошлого и иллюстрируют ее репродукциями Эжена Делакруа. Французский вариант остальные союзники оценивают как шовинистский, его вообще никто не одобряет. Британцы берутся за дело основательно и составляют два тома, настолько насыщенные деталями, что первый том добирается только до изобретения маятника. Но американцы так легко не сдаются. Вместе с немецкими учителями истории они разрабатывают краткий учебник, включающий важные даты и события. Вот таково положение. Историю не преподают, еды нет. Если уж прошлое вопрос открытый, то и будущее столь же неясно. Куда пойдет Германия? Одни думают, Германия примет сторону Запада по той простой причине, что многие ее обитатели по-прежнему нацисты, фанатично настроенные против коммунизма. По мнению других, она пойдет на восток, поскольку советская система дает немцам, верящим в авторитеты, ощущение надежности. В общем-то, демократия как государственный строй уже миновала свой кульминационный пункт, говорят в народе. Так что если немцы хотят быть по-прежнему сильными, им надо ставить на советы. Между тем есть еще одна идея, получающая все большее распространение. Странная идея, о которой годом раньше никто и не помышлял, она вообще была немыслима. Но теперь ее формулируют как еще один возможный вариант. Две Германии. Многие находят эту идею абсурдной. Два немецких государства? Две немецкие столицы? Два немецких гражданства? Турин. Любовь и ярость. Примо Леви, 28 лет, и он работает над своим текстом то в одном настроении, то в другом, попеременно между двумя крайностями, которые можно считать и близнецами. Начиная с января, он пытался опубликовать рукопись и в 6 разных издательствах получил отказ. Сейчас в Турине почти лето, своего рода будни, своего рода тишина. Кому охота оглядываться назад, когда воспоминания причиняют столько боли? Что было, то было. И постоянные разговоры не загладят уже совершенные кошмары, верно? Большинство, кажется, именно так и считает, хотя и молчит. Оставить прошлое, идти дальше. Прима Леви работает, разговаривает с сестрой, общается с друзьями, пишет своей Лючии любовные стихи, но не сдается. Особенно его огорчает отказ престижного издательства «Эйнауди». И теперь он перерабатывает текст, ищет новые пути напечатать свое свидетельство, свою книгу и обдумывает название. Неожиданно у него образуются свободные деньги, он отставляет велосипед и покупает мотороллер «Ламбретту». И отмечает новую свободу поездкой во Францию, где вновь встречается со своим другом Жаном Самюэлем. Рассказывает ли Приму Леви, что оно закончено? Описание времени, когда они были рабами в Освенциме. Печатать его, конечно, никто не хочет. Но он ведь все равно рассказывает Жану о той главе, что родилась из их плена и дружбы. Да, рассказывает. Жан, в книге его зовут Пикколо, тоже все помнит, только иначе. Может назвать те же детали, но под другим углом зрения. Он придает особую важность их первой встрече, среди страха погибнуть от бомбежки, когда они открываются друг другу в разговоре о своих матерях. Воспоминания у Жана не такие, как у Примо, но это не играет роли. Он слушает, не говоря ни слова. Рассказ о двух молодых парнях, узниках концлагеря в Польше, сердце неопубликованной книги, больное место. Это человек? Вопрос вмещает не только низведение жертвы до просто жертвы, но и низведение преступника до просто палача. Вспомни июньский день под польским небом. Вспомни насилие. Вспомни его внезапную отсрочку. Примо и Пикколо должны отнести суп остальным в рабочей команде и идут кружным путем, чтобы немного затянуть время, глотнуть чуть больше воздуха, вспомнить, что существует то, что зовется свободой, хотя бы и на 10 минут. Земля пахнет краской и смолой, и Примо Леви вдруг вспоминает песчаные пляжи детства, а затем приходят слова, строки из божественной комедии Данте, остатки гимназических познаний. Он объясняет терпеливому Пикколо, кто такой Данте, что такое комедия, из чего состоит ад. Его охватывает горячка. Он словно впервые слышит эти слова в крещендо фрагментов памяти. Ему кажется, он вот-вот сумеет вполне объяснить природу человека, его историю и способность к добру и злу. «Послушай, Пикколо, открой уши и чувства. Мне важно, чтобы ты понял». Почему он вспоминает именно песни об Одиссее, ему и самому толком непонятно. Но в этот миг поэт Данте встречается с лагерем смерти Освенцимом. Одно из сложнейших поэтических творений человечества соединяется в душе молодого Примо Леви с одной из изощреннейших мерзостей человечества. А сам он — переломный пункт, цивилизация и беглец, пересекающий собственный след. Нью-Йорк. Если это человек, то каков же тогда человек? Такой вопрос стоит и здесь, перед Элеонорой Рузвельт и ее рабочей группой в Lake Success. 9 июня погода в округе Нассау, штат Нью-Йорк, мягкая, теплая и безоблачная. Одному из членов рабочей группы по правам человека была поставлена сверхчеловеческая задача сравнить всю древнюю мудрость и идеи последних двух столетий касательно ценностей и достоинства человека, и теперь он предъявляет 400-страничный документ. 18 представителей от 16 стран должны выжать несколько капель истины из тысяч идей, уже экстрагированных из ранних источников. Слово, которое звездой сияет над уже проделанным и грядущим трудом и ведет их вперед, это универсальность. Философ-конфуцианец Мэн Цзы цитируется ради формулировки, которую уже 2000 лет. «Самое ценное в стране – народ. Затем следует власть, а наименьшую ценность имеет правитель». Обращаются и к индуистским философам, и их опальным, вольным, как птицы, идеям. Свобода от насилия, от алчности, от эксплуатации, от унижения, ранней смерти и болезни, отсутствие нетерпимости, страха и отчаяния. Птицы, что редко слетают на землю. Осло. 10 июня Скандинавский страховой конгресс постановляет как можно скорее ввести новое форс-мажорное предписание. Ущерб, нанесенный атомными бомбами, не возмещается. И Иерусалим. Представители ООН, которым поручено найти решение палестинского конфликта, регистрируются 14 июня в иерусалимском отеле «Кадима Хаус». Город выглядит как военный лагерь. Всюду войска, баррикады и колючая проволока. Коль скоро комиссия на месте, британцы категорически не намерены терпеть ни нелегальную еврейскую иммиграцию, ни антибританский террор Иргун и Лиги Штерна. Политика вокруг комиссии ООН весьма запутанна и щекотлива. Британцы выказывают к ней безразличие, граничащее с враждебностью. Арабские страны, судя по всему, стоят единым фронтом в резкой оппозиции. Сионисты делают все возможное, чтобы выдвинуть свои аргументы. Американцы делают все возможное, чтобы избежать открытого участия. Каковы бы ни были выводы комиссии, США не желают упреков в свой адрес. Комиссия собирается 16 июня. Ее встречают листовками, памфлетами и газетными статьями. Полное неприятие. Верховный муфтий и Высший мусульманский совет направляют генеральному секретарю ООН телеграмму с официальным уведомлением, что палестинцы сотрудничать не станут. В газетах напечатано заявление, черным по белому, совершенно недвусмысленно. Палестина принадлежит арабам по самоочевидному естественному праву. Не требуется никакой комиссии ООН, нужно лишь признать этот факт. Если данное заявление останется непонятым, будет объявлена всеобщая забастовка. Все предприятия, кафе, кинотеатры, школы, автобусы, такси и поезда прекратят работу. Ни одному человеку или группе не дозволено давать информацию комиссии ООН. Арабам запрещено писать в комиссию или участвовать в публичных или тайных ее заседаниях. Высший мусульманский совет завершает свое обращение к населению шестым и последним пунктом. Все протесты должны происходить с большим уважением и в гармонии с арабскими традициями и национальным достоинством. В 13:30 этого второго дня пребывания в Палестине председатель комиссии ООН Эмиль Сандстрём выступает по радио. Он подчеркивает, что комиссия не имеет никаких предвзятых мнений, ничто не определено заранее, участники готовы без предупреждения принять к сведению любые точки зрения, и что он лично желает только сотрудничества с палестинским руководством. Комиссия будет рада всем, кто захочет написать, дать информацию или иным способом завязать с нею контакт. Передача ведется по-английски, и ее можно услышать по всей Палестине. Но кто слушает? Париж. Симона де Бувуар называет Нельсона Альгрена крокодилом за его веселую зубастую улыбку, а он ее французской лягушкой. 24 июня де Бувуар покидает свою сельскую идиллию под Версалем и возвращается в Париж. Ночи она проводит во хмелю в случайных клубах, которые зовет пещерами. Интеллектуалы следуют там негласной, но установившейся привычке. Ровно в 11 подходят на некой особенной улице к некой двери, за которой обыкновенно расположено кафе. Ночью будничная реальность преображается в нечто секретное, почти незаконное. За деревянными дверьми, которые открывают мистические женщины, прячутся лестницы, ведущие в погребки с красными коврами, глубокими креслами, джазовой музыкой, баром, фортепиано. Художники из Сен-Жермен-де-Пре танцуют и все больше пьянеют. Многие зримо заявляют о своих политических взглядах нарукавными повязками. Атмосфера зачастую мало-помалу накаляется, и часам к 3 фашисты начинают драку с коммунистами, а их девушки между тем зевают. Другие же блюют в углу или засыпают прямо на полу. Когда коммунисты уходят, битву продолжают экзистенциалисты. Нельсону Альгрену от этих описаний ночной жизни, красивых молодых мужчин и женщин, поэтов и актеров, становится не по себе. Ведь, может статься, она проводит ночи с другими. Де Бувуар сердится, но успокаивает его любовью. «Писать тебе все равно, что целовать тебя. Это нечто плотское. Я ощущаю свою любовь к тебе в руках, когда пишу. И так приятно, что любовь живет в плоти, а не только в голове. Письмо доставляет не такое наслаждение, как поцелуй. Оно, пожалуй, суховато, чувствуешь одиночество и скуку. Но все же это лучше, чем ничего. Ведь выбора у меня нет». Сам Альгрен — любитель покера и скачек. Он пьет бурбон и изображает в своих романах и новеллах тот мир, который знает лучше всего. Они полнятся пьянством, сутенерами, наркоманами, мужчинами, которые дерутся за деньги, продажными политиками и хулиганами. Он на пороге самого успешного периода своей жизни. Через несколько лет он напишет роман «Человек с золотой рукой», а затем «Прогулку по джунглям», будет награжден премиями, его книги будут экранизированы. Он добьется успеха. Вырос Альгрен в Чикаго. Отец швед перешел в иудаизм, мать немецкая еврейка. Сам он называет себя шведоевреем. Симона де Бувуар планирует поездку в Швецию вместе с Жан-Полем Сартром и спрашивает, не может ли Нельсон рассказать что-нибудь о родине своего отца. Нет, он почти ничего не знает ни о Швеции, ни о еврействе. И в свою очередь спрашивает, не вернется ли она в США к нему. «Да». «Когда?» «Скоро». Всякий раз, когда она видит над Парижем плавно снижающийся самолет, она думает о Нельсоне в Чикаго. И когда не видит самолетов, тоже думает о нем. Палестина. Ходят слухи. Говорят, что комиссия ООН уже приняла решение в пользу раздела, что члены ее, собственно говоря, изначально были за предложение сионистов, что американцы выбрали их именно по этой причине. Правда? Ложь? Конечно, предвзятые мнения в комиссии существуют. Индийские и иранские представители как будто бы поддерживают дело арабов, что окажется правдой. Из латиноамериканских представителей двое склонны поддержать еврейское государство. Уругваец, поскольку верит в сионистскую идею, и гватемалец, поскольку желает нанести британцам как можно больший ущерб. Перуанский представитель не одобряет предвзятых мнений, но в дальнейшем отойдет от линии своего правительства, которое поддерживает идею еврейского государства. Югослав принципиально выступает против раздела. Иная позиция могла бы дать импульс расколу югославского государства, ведь ему постоянно угрожают сепаратистские притязания разных группировок. Чехословацкий представитель испытывает сомнения. Хотя и принадлежит к близкому окружению министра иностранных дел, всем сердцем поддерживающего идею еврейского государства. Остальные страны, входящие в комиссию – Австралия, Канада, Швеция и Нидерланды – считаются в целом пробританскими, но как раз в этом вопросе, судя по всему, выказывают понимание как сионистских, так и арабских интересов. В Палестине не жалуют никого из них. Швед Эмиль Сандстрём, председатель комиссии, обеспокоен арабским бойкотом. Он устраивает пресс-конференцию. Палестинские журналисты не приходят. Назначает открытые заседания. Из палестинского населения никто в них не участвует. Неофициально, кружным путем, Сандстрём пытается связаться с верховным муфтием, но тот не желает ни встреч, ни переговоров. Даже телефонную трубку не берет. Комиссия намерена совершить поездку по территории, посмотреть своими глазами, встретиться с людьми на местах. Начинают они с двух мечетей, четырех синагог, одной церкви и штаб-квартиры мусульманского совета в Иерусалиме. Затем едут в Хайфу, чтобы посетить еврея Мыловара, арабскую табачную фабрику, еврейскую текстильную фабрику и арабский нефтеперерабатывающий завод, а также гору Кармель. В Хайфе есть также арабско-еврейские кооперативы, находящиеся в коммунальном управлении, но когда комиссия посещает их, арабские служащие отсутствуют. Бойкот. На табачной фабрике «Караман Дик» на порог не пускают ни журналистов, ни евреев-шоферов. Все ознакомительные визиты к арабам только при условии, что участие евреев исключено. Вот так и продолжается работа особой комиссии ООН по разрешению палестинского конфликта. В глубоком разочаровании, на грани унижения. 21 июня в школах Беэр-Шевы. Когда они заходят в классы, ни учителя, ни ученики не обращают на них внимания, продолжают урок, будто их и нет. В галилейском поселке Рами. Население отсутствует, осталась лишь кучка подростков, выкрикивающих проклятия. Мэр, обещавший принять гостей, появляется очень ненадолго, и вскоре приезжим остается попросту закусить собственными бутербродами, поскольку обещанный ланч так и не состоялся. Верховный муфтий дает понять, что любой ослушник рискует жизнью. Согласны с ним не все. Кое-кто в Лиге арабских государств считает бойкот ошибкой, которая дорого обойдется палестинскому делу. Однако муфтию никто не препятствует. В эти безоблачные июньские дни комиссия продолжает свою поездку по арабской Палестине. Все в белых рубашках и соломенных шляпах держатся в тени, когда она есть. Посещают больницы, школы и предприятия. Просвещение, сельское хозяйство и здравоохранение производят впечатление неполноценности и запущенности. Коллективный вывод комиссии – идея самостоятельного палестинского государства – не имеет связи с реальностью. В точности тот же вывод, правда, по иным причинам, будет сформулирован и после поездки по еврейским районам. Здесь существует развитая инфраструктура, проложены дороги и водопровод, есть квалифицированные работники и труднообъяснимый оптимизм. «Придет время, когда арабы и евреи будут жить в мире», твердят сионисты. «Погодите, придет такое время». Их гости, представители ООН, переглядываются и снова бормочут. Не имеет связи с реальностью. Да, особым оптимизмом эта группа, колесящая в автомобилях по летним палестинским дорогам, не отличается. Черные, как жуки, автомобили блестят в пустыне на дороге, которая бежит то вверх, то вниз по холмам, черные, словно насекомые среди зноя. «Расовая враждебность слишком сильна», — записывает австралиец и подытоживает. «Ситуация опасна и решения не имеет». Нью-Йорк. Чарли Бёрд Паркер и Джон Бёркс Дизи Гиллеспи прославились, ездят в европейские турне, играют в Карнеги-Холле и все такое. Телониус Монк живет на гроши и без кредитов под свои композиции. Он слышит свои мелодии по радио, само собой. И «I Mean You», и «Been and the Boys» популярны, но исполняет их Коулман Хокинс. Мелодии Монка, но слава не его. Дохода нет. Другие, скажет он позднее, толкутся рядом, копируют его гармонии, приходят со своими нотами и просят совета. А он сам даже в концертах не выступает. «Иной раз меня даже не пускали в Бёрдленд. Представьте себе, быть музыкантом, слышать, как исполняют твои собственные композиции, но не иметь права даже войти». Настало новое время, рожденное из жестокости войны в тени опасного мира. Музыка дисгармонична, ритмична и атональна. Манхэттенским клубам не с числа, они открываются и закрываются так быстро, что не уследишь. Мелодии Монка плывут в дымном ночном воздухе. Но сам он зарабатывает на жизнь как пианист в чужих джаз-бендах или как учитель. Один из его учеников, 17-летний тенор-саксофонист Теодор Роллинс по прозвищу Сонни, каждый день после школы он приходит к Монку домой на урок. Билл Готлиб, журналист из джазового журнала «Даунбит», замечает, что Бёрд и Дизи в каждом интервью говорят о Телониусе Монке как вдохновителе и образце, и в нем просыпается любопытство. Он едет в Нью-Йорк, чтобы разыскать человека, которого великие считают более великим, чем они сами, и которого он вскоре провозгласит Джорджем Вашингтоном Бибопа. Лондон. Слова «черная пропаганда» вороном летают от одного британского чиновника к другому. Министерство иностранных дел обдумывает анонимную кампанию, чтобы успокоить беженцев, настроенных поскорее уехать в Палестину, но отказывается от своей затеи еще прежде, чем она обретает форму. Это не выход. Тут ничем не поможешь. Что вообще можно поделать, если беженцы хотят только одного – покинуть Европу, место убийств, и отправиться в США – или хоть в Великобританию, но ни США, ни Великобритания не намерены их впускать. Британский премьер-министр Эрнест Бевин нисколько не сомневается, что сионисты тайком провозят беженцев, чтобы воздействовать на щекотливую ситуацию в Палестине. Положение серьезное. Все попытки евреев нелегально пробраться в страну необходимо пресекать, поэтому он пишет неофициальное письмо министрам иностранных дел нескольких европейских стран и просит о помощи. Датское правительство отвечает быстро и сообщает, что запретило двум подозрительным судам покидать страну. «Достойный пример и превосходное свидетельство дружеской лояльности», восклицают британцы и немедленно рассылают сведения о чрезвычайных акциях датчан в Париж, Брюссель, Гаагу, Стокгольм, Афины, Лиссабон, Рим, Белград и Бухарест. В Швеции британские дипломаты встречаются с чиновниками шведского правительства. Йосте Энгцель, советник Министерства иностранных дел Швеции и глава юридического департамента, выражает опасение, что многие евреи в британской зоне Германии только и ждут оказии выехать в Швецию. «Швеция, конечно, имеет законное право отказать им во въезде», говорит Энгцель, «но реакция шведского народа будет настолько мощной, что выслать их назад в Германию окажется невозможно». Не может ли британская администрация в Германии удержать евреев от пересечения шведской границы? Буэнос-Айрес. Учрежден журнал «Der Weg» – «Путь». Адрес редакции – Суйпача, 156, самый обыкновенный дом в солидном районе, на той же улице, что и шведское посольство, только вот на двери нет таблички, чтобы не привлекать внимания. Здесь подготовлен первый номер ежемесячника, который станет связующим звеном между нацистами Латинской Америки и Европы. Распространяться он будет среди как минимум 16 тысяч немцев и 2500 подписчиков в Южной Африке. Редактор журнала Эберхард Фрич, Уроженец Аргентины, убежденный нацист. Издатель «Дюрер Ферлаг», печатающий множество нацистских авторов. Сотрудники бойко снуют меж аргентинским президентским дворцом и отдаленными кроличьими фермами. Находящийся в розыске Адольф Эйхман войдет в сокровенный круг немецкой колонии через несколько лет, когда Эберхард Фрич и его сотрудник Вильям Сассен надумают записать его мемуары. Чтобы собрать материал, они запишут на пленку многочасовые беседы с Эйхманом, происходившие в присутствии особо избранной публики. Но в свет мемуары так и не выйдут. Эберхард Фрич и Вильям Сассен хотят видеть свою идеологию реабилитированной, избавленной от обвинений в массовых убийствах и звериной жестокости, но разговоры с Эйхманом не оправдывают их надежд. Проект утрачивает блеск и визионерство, когда Эйхман фактически подтверждает число уничтоженных евреев, даже злится, что не удалось истребить еще больше, и позднее эти магнитные пленки станут решающей уликой на процессе против него. Но все это в будущем, которое еще не наступило. Каскадные горы. Все это обернется огромным летающим недоразумением. Пилот Кеннет Арнольд ни разу не утверждает, что они выглядят как блюдца. Он говорит, что они двигаются, как блюдца, брошенные по воде. Но кто бросает блюдца по воде? 24 июня, на часах самое начало четвертого. Вершины гор покрыты снегом. Небо озаряет вспышка. 9 аппаратов пролетают в поле зрения Кеннета Арнольда, словно птичий караван. 8 полукруглых объектов, ведомых 9-м серповидным. Что правда, то правда. На блюдца они совершенно не похожи. Тишина. Направление на север. Исчезли. Нью-Йорк. Рафаэль Лемкин решает бросить все, кроме борьбы за то, чтобы геноцид законодательно признали международным преступлением. Разочарование после первого Нюрнбергского приговора и мучительное сознание, что его мать, отец и большая часть родственников убиты, сливаются в одну единственную силу – остановить мировое зло. Для этого ему нужна ООН. Итак, он оставляет работу в Вашингтоне, отказывается от годового дохода в $7500 и переезжает в грязную съемную комнату на 102-й улице в Манхэттене. Поскольку постоянной работы у него теперь нет, то нет и денег. Потрепанная одежда, залатанные дыры и беспрестанная борьба за то, чтобы оплатить поездки, письма и жилье – таковы его будни. Вскоре он занимает деньги у вашингтонских друзей, чтобы отдать долги друзьям в Нью-Йорке. Ему стыдно, но выбора нет. Очень скоро друзей становится меньше. ООН все еще организация новая, непривычная для себя самой и пока что не утонула в формальностях и регламентах. Лемкин проникает в систему, хотя и не представляет никакую нацию. Если он сумеет убедить хотя бы одну страну поддержать резолюцию ООН о признании геноцида международным преступлением, за нею последуют и другие. Он начинает в одиночку обрабатывать каждого, кто, по его мнению, может иметь влияние в этом вопросе. Делегаты ООН испытывают чувство вины, ему оно тоже знакомо, перед многими миллионами убитых. Вина становится козырем Лемкина, и он пускает его в ход. Выигрывает поддержку и подписи, пользуется им, покуда возможно, во благо человечества. Панама и Куба – первые страны, поддерживающие его предложение. Затем Лемкину удается привлечь на свою сторону индийскую делегацию. Тогда он берется за журналистов. Каждый день посещает журналистские офисы ООН, дает подсказки, информацию, подробные примеры геноцида. Пока что такие деяния не включены в разряд преступлений. Пока что возможно понести наказание за убийство одного человека, но избежать наказания за убийство многих людей. Вскоре журналисты норовят сбежать, едва завидев в коридорах Лемкина с его потертым портфелем, где вместе с газетными вырезками лежат бутерброды. Седой мужчина в двубортном костюме и изношенных, но вычищенных ботинках. Рафаэль Лемкин – неофициальный лоббист. Всегда один и всегда готов свести любой разговор к теме геноцида. Он не глуп и прекрасно понимает, что его одержимость мешает порядку. В конце концов, знакомясь с кем-нибудь, он представляется так: «Я чумовой Лемкин». Но это не имеет значения. Главное — попытаться остановить мировое зло. Все прочее значения не имеет. В борьбе за признание геноцида преступлением особенно поддерживают Лемкина женские организации, участвующие в движении «За мир во всем мире». Они стараются повлиять на ООНовских делегатов своих стран, и уже вскоре Лемкин располагает большим числом подписей. В мае генеральный секретарь ООН Трюгве Ли предложил Рафаэлю Лемкину вместе с двумя другими юристами подготовить проект конвенции о геноциде. Сейчас, 26 июня, работа закончена. Документ передан в ООН. С одной стороны, Лемкин чует победу, с другой же — его удел — отчаяние, одиночество и бедность. И это тоже правда. Орегон. Новость о неопознанных летающих объектах распространяется повсюду. Уже более 1000 людей официально подтвердили наблюдение пилота Кеннета Арнолда. Самое что ни на есть будничное слово — «блюдце» — внезапно приобретает некий атмосферный, пугающий и совершенно странный смысл. Когда Арнольд заходит в кафе в Орегоне, какая-то женщина, показывая на него пальцем, кричит, что этот человек видел инопланетян. Она плачет. «Как ей теперь защитить своих детей?» Он огорчен и доверительно беседует с еще одним репортером. Пожалуй, эта история вышла из-под контроля. Париж. 28 июня Симона де Бовуар начинает работу над вторым полом. Мюнхен. Июнь бывает теплым, как кожа ребенка, но эти дни отлиты из стали. Грянула холодная война, и американцам, чтобы одолеть врага, срочно требуются антикоммунисты. Николаус Клаус Барби, он же Клаус Альтман, Клаус Беккер, Хайнц Беккер, Клаус Бернс, Хайнц Бернс, Клаус Шпир, Эрнст Хольцер, больше не желает сотрудничать с британской разведкой, отдает себя в руки 66-й разведбригады американской службы контрразведки, CIC. Его эсэсовская татуировка выжжена, как вытесненная память. Леонский мясник. Виновен в изнасилованиях, пытках, убийствах и депортации, организатор медленной смерти и огромных мучений. Ответственен за депортацию в лагеря 7500 человек. Ответственен за казнь еще 4000. Лично ответственен за пытки лидера сопротивления Жана Мулена, замученного до смерти в 1943 году. Виновен в том, что 44 еврейских ребенка-сироты и их учитель из французского Изьё были убиты в Освенциме. CIC хорошо ему платит и защищает от французских властей, которые хотят привлечь его к суду. Через несколько лет американцы помогают Барби перебраться в Боливию, где его опыт в убийствах и пытках находит применение у многих местных военных диктатур. Щурова. Понедельник, 30 июня. Михаил на северо-западе Советского Союза наблюдает, как его детище топит в грязи, держат под водой, засыпают песком. Он нервничает. Последние 6 лет он неустанно конструировал, улучшал и выверял, а после встречи с генералом Жуковым отчетливо понимает, ради чего трудился. Ради победы над фашизмом. Миф о Михаиле по-советски прямолинейный красив. Простой паренек из народа становится солдатом в большой войне, получает тяжелое ранение. Без технического образования, но обладая огромным талантом, он посвящает свою жизнь служению народу и отчизне. Ни слова о том, что 11-летним мальчиком он и вся его семья были депортированы в Сибирь, когда Сталин производил большую чистку своего народа. Ни слова о нужде, о клейме кулацкого сына, о голоде. В госпитале, где лечился от ран, он слышал, как другие раненые рассказывали, что воевали с никудышным оружием, что оружия не хватало, порой одна винтовка на несколько человек. Как же в таком случае выиграть войну? Там он познакомился с лейтенантом, который объяснил значение греческого слова «аутоматос».